«Хорошо», — наконец решил он, — «но только сегодня, иначе в лаборатории наверняка что-нибудь заметит». «Забирай», — радостно подтолкнул к нему тарелку Чес, — «а успокоительное мне давай, пусть пока у меня в кармане полежит». «Бери», — легко согласился Виккерс-младший. «А сколько раз в день ты их принимаешь?» — решил уточнить я, надеясь хотя бы примерно понять масштабы предстоящего бедствия. Наив демонстративно опустошил тарелку Чеза и только потом ответил: 3 раза в день после еды. «Значит, уже скоро можно будет наблюдать небольшие изменения», — понял я. Не то чтобы я одобрял затею Чеза, но Наива действительно стоило немного растрясти, его нездоровое спокойствие порой раздражало. «А я рассказывал, что мы уже изучаем боевые заклинания», — в который раз спросил Наив, демонстрируя нам перстень на пальце, точную копию того, что я не так давно отдал Даркину. Как будто мы не знали. Он еще вчера все уши прожужжал о том, как уделал специально приглашенного первокурсника с факультета воздуха в поединке. Причем ему хватило для этого всего одного выученного заклинания, аналога фаербола, созданного с помощью нового вида энергии. Правда, это был его первый и последний поединок, потому что дальнейшие испытания проводились уже исключительно на манекенах. Слишком уж сильно Наив приложил беднягу. «Наслушались уже», — хмыкнул я, стараясь скрыть легкую грусть. «Теперь будет кому меня защитить от водников, если что, а они не пожалуются на нас?» — опасливо спросил Наив. «Шутишь?» — хмыкнул Чес. «Гордость не позволит. Скажут друидам, что Инджел на лестнице споткнулся. А вот Заку теперь лучше одному по территории форта не расхаживать, точно подстерегут». Тут он, конечно же, прав. Это в узком лестничном пролете никто не смог использовать заклинание, да и произошло все слишком быстро. А вот на открытом пространстве мне и противопоставить-то им нечего, даже черепок все еще в лаборатории. А если он и был бы со мной, то едва ли смог бы защитить от неожиданного нападения. А мы как назло еще и в одной казарме живем, поморщился я, везет же мне. Как всегда, довольно усмехнулся Чес. Хватит уже обстановку нагнетать, пойдем на занятия. Сегодня Ленди обещал рассказать что-то интересное. Да он каждый день рассказывал море интересного. Вот только это был тот редкий случай, когда я бы предпочел послушать нудные лекции о чем-то действительно обыденном. После подробного описания очередной твари проклятых земель участь скаутов рисовалась нам все в более и более мрачных тонах. Если бы я так сильно не уставал за день и не засыпал рядом с самой прекрасной девушкой на свете, то мне бы наверняка снились бесконечные ночные кошмары. А так кошмарными мои сны назвать было точно нельзя. У входа в зоопарк мы встретились с Алисой, и я окончательно забыл о плохом настроении. Как можно думать о глупых угрозах, когда рядом такая красавица? Правильно, никак. Если, конечно, о них услужливо не напомнит лучший друг. «Алиска, привет!» Преувеличенно радостно встретил ее Чес, умудрившись выскочить вперед меня. «Представляешь, Зак сегодня Инджелу нос сломал, когда успел», — промурлыкала Алиса, обогнув Чеза и прыгнув ко мне в объятия, «и не дал мне насладиться этим чудным мгновением, фу таким быть, 2 мгновениями, поправил я вампиршу, там было 2 удара, еще лучше», — восхитилась Алиса и смачно чмокнула меня в губы, «мой герой, пожалуй, за такую награду я готов ломать Инджелу нос хоть каждый день, а лучше каждый час». «Твоего героя теперь лучше охранять как следует», — заметил Чес. «Водники этого просто так не оставят. Я буду тебя охранять», — пообещала мне Алиса. «Ну с тобой-то мне никто не страшен», — улыбнулся я, обняв ее за талию. Надо ли говорить, что занятие началось в приподнятом настроении? Ко всему прочему Ленди устроил небольшой сюрприз и угостил нас перед началом урока нормальным каа, а не той бурдой, что разливают в столовой. Потом он сделал небольшое отступление от уже ставшего привычным плана занятия и рассказал о том, что ждет нас с началом боевых действий. Странно, но только спустя несколько дней мы наконец-то узнали из достоверного источника, как именно это будет происходить. То есть понятное дело, что маги будут обмениваться заклинаниями над проклятыми землями и все такое, но тактическую схему нам объяснили только сегодня. Рассаживайтесь, ребята. Сегодня мы поговорим не о выживании, а о тактике ведения боевых действий нашей армии. Вряд ли мы будем участвовать в чем-то подобном, но всегда нужно знать, что происходит у нас над головой. Я же говорил, что все битвы ведутся в воздухе. Обрадованно вскричал Чес. Можно сразу задать вопрос? Подняла руку Алиса. Конечно, разрешил Ленди. Вы сейчас будете говорить о тактике. А мне интересно в общем, Почему боевые действия ведутся именно здесь и именно так? Спросила вампирша и пояснила. То есть почему мы не пытаемся напасть на халифат с моря, к примеру, а они не делают попыток пройти по землям вампиров и захватить Крайдолу? Теперь, когда Алиса заговорила об этом, я и сам заметил несуразность. Через земли вампиров их никто не пропустит, усмехнулся Ленди. Шатерцы знают, что им достаточно уничтожить ремесленников, чтобы практически бескровно захватить всю империю. Разумеется, они могли бы держать всю империю в страхе, совершая террористические акты в различных городах, но это развязало бы руки и нам. Считайте это негласной договоренностью, некими правилами ведения войны. Неожиданно, честно признался я, это лишь одна из причин. Во время недавних стычек с шатерцами вдруг выяснилось, что они довольно сильны в командной работе. Очевидно, в то время как Академия увлеченно работала над улучшением жизненных условий столичной аристократии, шатерцы усиленно совершенствовали свои боевые навыки. Так что им выгодно нападать всей массой именно здесь и вести боевые действия в удобном для них формате. Вот оно как, протянул Чес, явно не особенно вслушиваясь в слова ремесленника. А что вы говорили о боевых действиях в воздухе? Мой рыжий друг всегда мечтал о полетах, но, несмотря на неплохие способности к стихии воздуха, полноценная левитация ему все еще не давалась. Даже я со своим многократно возросшим потенциалом едва ли мог всерьез заняться полетами, разве что пробовал совершать огромные прыжки. Разумеется, все это было до того, как я окончательно потерял способности к ремеслу. Над проклятыми землями создаются площадки из уплотненного воздуха, на которых и перемещаются группы ремесленников. А дальше начинается тактика, стратегия и постоянная смена атакующих и защитных заклинаний. Основную часть защиты держат ученики, поскольку эти заклинания не требуют такой скорости и точности, как атакующие. По сути, именно ученики и поддерживают площадки и защитные поля, в то время как ремесленники, как в пятерках, так и по отдельности, пытаются пробить защиту противника. Кстати, высшие ремесленники чаще всего предпочитают пользоваться левитацией и передвигаться независимо от платформ. А почему все же не по земле? Задал в общем-то глупый вопрос Наив. Да потому что на заклинание и такое скопление людей сбегутся твари со всех проклятых земель. По сути, если кто-то упадет с площадки на землю, его уже можно считать мертвецом. Какая прелесть, фыркнула Алиса. Пожалуй, я уже почти рада тому, что мы не будем в этом участвовать. Да, это не работа скаутов, согласился Ленди. Наше дело – проводить спасательные операции в том случае, если кто-то упадет или потеряется в проклятых землях. И поверьте, иногда это гораздо опаснее, чем любые стычки с шатерцами. Что ж, мы уже давно поняли, что смертниками скаутов называли отнюдь не случайно. Кстати, когда же состоится наш первый поход в проклятые земли? Нетерпеливо спросил Чес. Мы уже который день зубрим справочники создания и машем мечами почем зря, а до сих пор даже в простое патрулирование не ходили. Вы еще не готовы, сказал как отрезал ремесленник. И особенно ты, Чес. Я-то почему? Обиделся мой рыжий друг. Из нас четверых он единственный мог считаться полноценным человеком-ремесленником, но все военные, будто сговорившись, постоянно норовили его поддеть. Потому что при любой опасности только ты из всех пятерых рефлекторно используешь заклинания. Конечно, ведь именно этому нас учили в Академии все это время. Я же не виноват. А кто говорит о вине? Добродушно похлопал Чеза по плечу Ленди. Просто продолжай работать над собой, и когда я увижу, что все вы достаточно подготовлены, то начнете выходить за ворота форта. Поверьте, вы еще сами будете с тоской вспоминать времена, когда не таскались по проклятым землям, вздрагивая от каждого шороха. Лично я с тоской вспоминаю времена, когда мог решить любую проблему с помощью справочника заклинаний, ну или попытаться решить. С другой стороны, в то время наши отношения с Алисой были очень далеки от идеальных. Там и отношений-то толком не было, одни препирательства. Да мы уже готовы, неожиданно подал голос Наив. В лаборатории, исследующей способности низших вампиров, уверяют, что новый вид энергии вреден любым тварям из проклятых земель. Да я один всех разгоню. С чего это наш дружок вдруг решил проявить воинственный нрав? Неужели уже дает о себе знать отказ от пилюль? Слышал я об этой новой теме наших научников, отмахнулся ремесленник. Эти их смелые заявления на практике еще проверять и проверять. Он прищурился. Хотя можно было бы провести эксперименты с вашей помощью. «Так я готов», — радостно ответил Наив. Алиса озадаченно покосилась на новоиспеченного вампира, но промолчала. «Я переговорю с Шортом», — задумчиво ответил Ленди. «Возможно, если такое дело, действительно стоит попробовать. Отправить вас для начала патрулировать подступы к форту, там редко случаются эксцессы, да и убежать можно, если что. Мне кажется, или я недавно превращал в умертвий как раз парочку таких эксцессов, причем это были полноценные ремесленники, а не недоучки вроде нас. Я, конечно, ни в коей мере не хочу умалить ваши преподавательские способности, осторожно начал я, но вы уверены, что мы уже готовы? Нет, конечно, легко признал ремесленник, но если с вами будет Вильхиар, то шансы на выживание точно станут выше нуля. Кстати, а где он? Обычно он не пропускает занятий. Ох, вот и наступил этот момент. Видите ли, осторожно начал я. Он временно покинул наши ряды. Как? Опешил Ленди. Мой дядя такой непредсказуемый. Пришла мне на помощь Алиса. Сказал, что ваши проклятые земли, скука смертная, и исчез в неизвестном направлении. Ленди схватился за голову. Вот неудача. Единственный стоящий кадр пропал. Ну мы тоже кое-чего стоим. Не удержался я, ни Вильхиаром единым. Даже меня уже достало их пренебрежение. Сколько можно-то? Конечно, они не в курсе наших подвигов в Крайдалле или моих личных достижений, но должно же быть какое-то простейшее уважение. Чего вы стоите, мы узнаем чуть позже, твердо сказал Ленди. Даже если Шорт разрешит вам выйти за периметр, это потребует определенной подготовки. Вы хоть истинным зрением пользоваться умеете? Умеем. «Конечно», — радостно ответил Чес. «Действительно, в мое отсутствие ребята смогли уговорить Ника, чтобы он преподал им несколько уроков, и теперь все они отлично владели этим полезным заклинанием, в отличие от меня. Сейчас я научу вас применять похожие заклинания для ночного зрения. Конечно, до способностей вампиров даже с этим заклинанием вы не дотянете, но хоть на деревья натыкаться не будете. А разве использование заклинаний в проклятых землях не привлечет внимание всевозможных тварей? Озадаченно спросил я. Это очень слабое заклинание, и едва ли кто-то сможет его засечь. Значит, так, он обвел взглядом нашу компанию. Двух вампиров, Чеза и меня. Да, что-то я увлекся. Чес, ну давай хоть тебя научу. А мне что делать? С легкой грустью спросил я. Вызовешь скелета? «Будет перед тобой факел нести», — фыркнул друг. «Я тебя за ручку поведу», — предложила Алиса. «Выпросим тебе раритетный артефакт, очки ночного видения», — успокоил меня ремесленник. «Это на всякий случай. А так, пусть друзья на тебя заклинание накладывают перед дежурством, если оно когда-нибудь состоится. Ну что ж, хоть мы и не убедили Ленди в своей состоятельности в качестве скаутов, но оставшаяся часть занятия прошла именно в подготовке к выходу за территорию форта. В кои-то веки мы не тупо штудировали названия и способности всевозможных тварей, а отрабатывали совместные действия без использования заклинаний. Мы с Алисой орудовали своими кукри, а Чес и Наив – мечами. В одном из залов зоопарка местные работники выпускали на нас различных тварей, а мы под тщательным руководством Ленди пытались с ними разобраться за минимальное время. Для нас это походило на учебные поединки в академии, только вместо других учеников выступали всякие паучки, волки и прыгающие пасти. Подозреваю, что скауты и работники зоопарка тут же устроили тотализатор, ставя на минимальное время, которое нам потребуется, чтобы разобраться с очередным испытанием. Уж слишком эмоционально они реагировали на наши успехи. Как ни странно, это были именно успехи, мы довольно быстро разобрались с командными действиями и больше не выглядели, как компания бестолковых новобранцев. Особенно удачно действовал Наив. Благодаря улучшенной реакции он неплохо орудовал мечом и вообще вел себя на удивление уверенно и смело. Мы все выложились по полной, стремясь доказать сталкерам и самим себе, что кое-чего стоим и без Вильхиара. Во время отдыха между гладиаторскими боями Викерс-младший неожиданно разразился идеей. А я считаю, что нужно проверить воздействие энергии вамп, так называют в лаборатории новый вид энергии, на твари из проклятых земель. Разумеется, в исследовательском центре тоже скоро до этого дойдет, но они все еще тестируют пилюли, опасаясь за наше здоровье. Кстати, как там с этим? Озабоченно спросил я. Помнится, совсем недавно при использовании подобных артефактов вампиры умирали в течение недели-двух. Наив уверял, что ремесленники смогли полностью избавиться от отрицательных эффектов, но все это еще требовало осторожных и вдумчивых испытаний. «Ты уже спрашивал», — отмахнулся Наив. Со вчерашнего дня ничего не изменилось. Продолжают испытания. Если с тобой что-нибудь случится, твой брат ведь с нас спросит, напомнил я. Так что, может, это обождем немного с самодеятельностью, да всего-то пару плетений кинуть, уверенно ответил новоиспеченный вампир, в который раз продемонстрировав нам перстень на пальце. Ленди наверняка не будет против. Уверенность Наива в своих силах была настолько непривычна, что мы невольно поддались на авантюру, а наших скаутов и уговаривать не пришлось. Даже капитан Шорт с радостью согласился на испытание возможностей низшего вампира. В качестве цели для проверки воздействия заклинаний вамп на жителей проклятых земель решено было выбрать так называемую теневую ловушку, разноцветную штуковину, мимикрирующую под окружающую среду. По мне, так более всего она напоминала меняющую цвет подвижную лужу. Что характерно, любые заклинания эта мерзость впитывала в себя без всякого ущерба, а резать лужу мечами было совершенно бесполезно, поэтому единственным спасением для скаутов оставалась внимательность вкупе с прыгучестью. Теневая ловушка чаще всего норовила спрятаться в тени деревьев, где становилась практически неразличимой, оттуда и характерное название. Впрочем, ее все же можно было различить среди травы, если не слишком увлекаться любованием местными пейзажами. Зато если незадачливый прохожий все-таки наступал на каплю, то эта субстанция тут же обволакивала конечности, выкачивала из тела всю жизненную энергию. Оторвать эту мерзость от тела можно только вместе с ногой. Кстати, именно таким образом Ленди и потерял руку, умудрился во время стычки со стаей игольчатых волков упасть и вляпаться рукой в теневую ловушку. Пришлось тут же, не раздумывая, отрубать себе кисть. Признаюсь, не уверен, что смог бы решиться на нечто подобное даже в такой экстренной ситуации. Один из работников зоопарка принес прозрачный контейнер с бесформенным существом в середину зала, поставил на пол и осторожно открыл крышку. К счастью, слабым местом этих тварей являлась медлительность, поэтому никакой опасности капля для нас не представляла. Медленно переваливаясь через бортики квадратного контейнера, она потекла по полу в нашу сторону, тут же почувствовав любимое лакомство – жизненную энергию. Посмотреть на демонстрацию возможностей Наива собрались все скауты и местные работники. Верхний этаж оказался заполнен до отказа. Впрочем, примерно такое же количество зрителей наблюдало и за нашими гладиаторскими боями. Наив подошел поближе, прицелился и шмальнул фиолетовым сгустком энергии прямо в каплю. Раздался высокий противный визг. Тварь почернела, съежилась и, судя по всему, благополучно издохла. Легко и не напрягаясь, довольно залыбился Наив. «Что это с ним сегодня?» — шепнула мне на ухо Алиса. «Сам на себя не похож, долгая история», — хмыкнул я. Оказывается, его в лаборатории успокоительным кормили, чтобы его вампирская сущность не проявлялась излишне активно. Чес его шантажом и подкупом уговорил отказаться от приема пилюль на один день. «Ты смотри, он с таким настроем скоро превратится в упитанное подобие Вильхера». Наив тем временем расхаживал вокруг убитой капли и кланялся публике. «Ну все, теперь-то мы быстро очистим проклятые земли», — вещал на публику Викерс-младший, потрясая кулаками. «Все эти твари вот у меня где будут, у-у», — протянул подошедший к нам с Алисой Чес. «Неужели это только из-за того, что он пропустил один прием успокоительного? Он же будто пьяный ходит, так верни уже ему пилюли, пока он в одиночку не собрался шатерский халифат захватывать», — огрызнулся я. «Нет уж, сегодня пусть доходит так», — уперся Чес. «Мы за ним последим, чтобы не натворил чего лишнего, поржим». К счастью, Наив вскоре успокоился, спев пару жизнеутверждающих песенок и станцевав что-то непотребное на трупике твари. К счастью, местные работники были так рады тому, что наконец-то обнаружилось средство против столь опасных тварей, что не обратили особого внимания на странное поведение нашего друга. «Это просто великолепно», — радостно улыбаясь, сообщил нам Ленди. «Да если бы с нами на той памятной вылазке в проклятые земли был низший вампир с такими способностями, я бы руку сохранил. Сегодня же наведаюсь в исследовательский центр и потребую, чтобы они уделили этому вопросу как можно больше внимания. Да и Шорт обещал переговорить с начальником гарнизона, чтобы в Фортсколл прислали еще низших вампиров. Так, значит, им могут понадобиться низшие вампиры», тут же подметил я. «А ведь все дела с ними теперь ведутся только через Огненный Орден. Думаю, тетя будет рада новому контракту с Академией, нужно будет обязательно поговорить об этом с мастером Ривелом. Кстати, Зак, а нам разве не пора в исследовательский центр?» — весело спросил Наив. Я аж подпрыгнул. «Точно. Похоже, мы так увлеклись боями, что напрочь забыли о своих обязанностях. А ведь я уже 2 часа, как должен был работать в лаборатории с мастером Никором. Ох, и влетит же мне. Действие 6. По шее я, конечно, получил. Мастер ревел не из тех людей, кто прощает даже минутное опоздание, а тут целых 2 часа. Головомойку он мне устроил знатную. А потом еще и мастер Никор долго капал на мозги, рассказывая о том, как важны наши исследования для него лично, форта, науки и мира в целом. Причем именно в таком порядке по степени важности. После получения заслуженного втыка я вновь занялся некромантией, раз за разом поднимая скелетов. Опытным путем мы выяснили, что для полного уничтожения внедренного в кости плетения достаточно разделить скелет на 4 части. То есть отрубив ему разом голову, руку и разрубив туловище, можно было гарантировать уничтожение заклинания. Ну а просто с отрубленной головой или руками у мертвей продолжало бегать и драться как ни в чем не бывало. Еще мы выяснили, что в том случае, если кости не слишком сильно пострадали при разделении скелета на несколько частей, то его можно запросто поднять повторно, внедрив новое заклинание из артефакта. Также мастер Никор подготовил целый список команд, которые хотел испытать на умертвиях. Оказывается, несмотря на мое веление выполнять все команды ремесленника, скелеты слушались его далеко не во всем. Словно действовало какое-то ограничение на передачу управления другому лицу, не связанному с артефактом. Например, мастер Никор не мог приказать скелетам атаковать меня. Ну, это было, по крайней мере, логично, а вот почему они отказывались покидать пределы лаборатории, загадка. Но самое интересное открытие мы сделали совершенно случайно, когда свежеподнятый скелет на команду атаковать мишень ответил самым настоящим огненным шаром. Выяснилось, что по пока неизвестным нам критериям артефакт отбирает у мертвей для того, чтобы наделить их способностью создавать простейшие атакующие плетения. Тут спасовал даже мастер Никор, поскольку нескольких мертвых ремесленников череп оставил без подобной способности, а вот одна поднятая крыса метнула огненный шар так неожиданно, что подпалила ремесленнику часть всклокоченной шевелюры. Интересненько, восхищенно приговаривал ремесленник, крутясь вокруг крысы с каким-то исследовательским артефактом. А ведь когда-то мне пришлось кропотливо встраивать в скелетов заклинания, чтобы они могли хоть немного напугать вампиров. Насколько же полезным может оказаться этот артефакт? И кстати, он ведь может пригодиться и нам на нашем новом назначении. Что действительно было бы интересно, так это узнать, как умертвия будут взаимодействовать с созданиями проклятых земель, подкинул я идейку ученому. Кто-то сказал бы, что во мне заговорила зависть к успехам Наива, а я назвал это здоровой любознательностью. Да, откликнулся он, даже не повернувшись в мою сторону. Я запланировал это на завтра. Здесь все не так просто. Как мне с грустью поведал ремесленник, ему предстояло заполнить множество заявок на получение из зоопарка мертвых и живых тварей. И если с мертвыми проблем возникнуть было не должно, благо мы их сегодня немало покрошили, то живыми скауты делились очень неохотно. Я вообще не представляю, как они ловили всех этих монстров практически голыми руками без использования магии. По мне, так это чисто самоубийственное развлечение для людей и вампиров с нездоровой психикой, вроде Вильхиара или Наива, не принявшего свои пилюли. Увлекшись скелетом чудо-крысы со способностями к ремеслу, мастер Никор наконец-то отпустил меня на все 4 стороны. В честь опоздания мне пришлось пахать до позднего вечера, поэтому я благополучно пропустил ужин и теперь думал только о том, как поскорее перехватить чего-нибудь пожевать, рухнуть в постели и отрубиться. Сегодняшний день выдался настолько насыщенным, что в казармы я шел, едва переставляя ноги. Очень удачно на выходе из исследовательского центра под руку в прямом и переносном смысле попался Наив, любезно подставивший плечо. Меня действительно сильно штормило, и ноги могли подкоситься в любой момент. «Что-то ты неважно выглядишь», да противного бодро заметил он. «Укатали меня сегодня», честно признался я. «Без ужина к тому же оставили, ироды. Тебя тоже, судя по всему, нет, покормили добрые люди в лаборатории», похвастался Наив. «Вообще я буквально полон энергии. И еще, я решил больше не принимать эти их дурацкие пилюли, так гораздо лучше». Я покосился на его довольную, будто бы даже хищно заострившуюся физиономию. «Ну тебе виднее, конечно. Главное, в руках себя держи, а то еще отправит на кухню Калиски». «Кухня не самый плохой вариант», оптимистично ответил Наив. «Главное, узнать, как этих стоногов готовит, и нос заткнуть. Кто о чем? Хмыкнул я. Вечером в форте становилось безлюдно, не считая постоянно дефилирующих по улицам патрулей. По распорядку после ужина начинался таинственный отбой, после которого на улице можно было появляться только по особым поручениям с соответствующей печатью на руке. К счастью, у нас с Наивом такие печати имелись, и их пришлось продемонстрировать аж трем патрулям, встретившимся нам по пути в казарму. Впрочем, даже несмотря на вынужденные остановки и усталость, до нашего здания я доковылял довольно быстро, очень уж хотелось кушать. И именно поэтому я даже не задумывался о своей безопасности в свете утренней стычки с водниками, хотя следовало бы. Уже потом, после произошедшего, я долго корил себя за то, что не предусмотрел подобного развития событий. А ведь это было логично и предсказуемо. Инджел и компания не могли устроить разборки со мной на улице, патрули бы тут же засекли применение боевых заклинаний. Зато поймать меня по возвращении в казарму на лестнице, там же, где сегодня произошла наша стычка, это запросто. Мы с Наивом зашли в проходную казармы, и почти сразу же раздался негромкий хлопок, отгородивший нас от всех внешних звуков. Спустя пару секунд я понял, что таким образом проявилось действие поединочного купола, скрывшего нас от внешнего мира. «Ну что, пообщаемся?» – раздался сверху голос Энджела. По лестнице нам навстречу спускались он, Ленс и Стари. Лицо сыну советника Метиса, конечно же, залечили, а вот уязвленная гордость явно требовала отмщения. И как не вовремя. Мало того, что мне нечего им противопоставить, так я еще и на ногах еле стою. Нам не о чем говорить, банально ответил я, ведь действительно ни о чем. Это как посмотреть, довольно ухмыляясь, сказал Ленс. Для инвалида ты ведешь себя слишком нагло, нужно напомнить тебе твое место. А я думал, что я банален, но ведь как хорошо все продумали, сволочи. Остальные двое из пятерки, очевидно, сейчас держат поединочный купол или что-то подобное, чтобы мы не могли сбежать, а снаружи никто не смог засечь применение боевых заклинаний, а купол может скрывать защита самого здания. «Мое место в теплой кровати», – спокойно ответил я, – «и вы сейчас стоите у меня на пути». Странно, но спокойствие далось мне легко. Пожалуй, на фоне последних приключений и предстоящей работы в проклятых землях их угрозы смотрелись несколько тускло. «Так попробуй пройди мимо меня», – усмехнулся Ленс. В воздухе перед ним сформировался небольшой фаербол. Похоже, водники решили демонстративно расправиться с нами нашим же оружием, магией сфер огня, точнее, нашим бывшим оружием. Они явно неплохо подготовились и все продумали, поэтому я даже не пытался сбежать, желая хотя бы сохранить достоинство в столь неудачной ситуации. «Пройду», — все так же спокойно пообещал я. Водники неуверенно переглянулись. Конечно же, они ожидали иной реакции, а я веду себя так, словно имею туз в рукаве, хотя на самом деле вся моя уверенность – пустой пшик. «В этот раз твои дружки тебе не помогут», – пригрозил Энджел. «Как будто до этого мне кто-то помогал», – с легким удивлением подумал я. «Когда такое было-то? Слышь, уроды, вы ни про кого не забыли», – неожиданно вклинился Наив. Все это время он молча слушал наш обмен любезностями, и я на какое-то время забыл, что он сейчас в слегка нестабильном состоянии. Подозреваю, с подстегивающими его эмоциями было не так-то просто промолчать и не броситься на водников в первую же секунду. «Ой, кто это у нас тут заговорил?» – удивился Энджел. «Я начинаю уважать местных ученых, неужели они ему мозг пересадили?» «Конечно», – ничуть не смутился Наив. «Обратись, и тебе подберут соответствующий. Думаю, крысиной будет в самый раз. Признаюсь, я сам слегка опешил от таких острот со стороны Наива, а водники и вовсе дар речи потеряли. Ах ты, жирный урод!» Наконец среагировал Энджел. Он и Ленс одновременно напали на нас, используя несложные, но действенные заклинания факультетов воды и огня. Самым гадким было то, что маневрировать было вроде как и негде, ширина прохода составляла всего несколько метров. Хорошо, хоть они не стали применять серьезные заклинания, побоявшись нечаянно убить двух инвалидов, не способных создать даже простейшие плетения. И еще лучше то, что у меня был небольшой остро заточенный козырь в ножнах на поясе. Выхватив кукри, я с легкостью рассек летящий в меня огненный шар и дернулся было помогать Наиву, но тот зачем-то сам прыгнул навстречу небольшому ледяному копью и просто-напросто разбил его ударом кулака. Поняв, что просто так нас не взять, Ленс, Энджел и присоединившийся к ним Стари осыпали нас не очень сильными, но неприятными плетениями. Часть из них я смог отбить ножом, но некоторые заклинания достигли цели, тут же повредив огнем ладонь, которой я прикрыл лицо, и проткнув ледяными осколками ливрею. К счастью для нас, броня надежно защищала туловище от любых осколков, а вот руки, ноги и голову приходилось беречь самому. Дракон их задери, давненько в меня не попадали заклинаниями. Пока я тратил все свое внимание на защиту, Наив умудрился одним броском взбежать по лестнице, не обратив никакого внимания на доставшие его заклинания, и напасть на водников. Удар кулаком отправил Линса в полет до ближайшей стены, но затем Инджелла и Стари буквально отшвырнули Наива обратно вниз, к тому же еще и проткнув незащищенную руку ледяным копьем. Упав на пол, Наив тут же был прикован к нему ледяными оковами за руки и за ноги. Мне пришлось поспешно встать между тщетно пытавшимся подняться другом и водниками, чтобы попытаться защитить его, впрочем, без особой надежды на успех. Пока Стари помогал Линсу подняться на ноги, я оказался один на один с Энджелом. «Ну теперь ты мне за все ответишь», — злорадно осклабился он. И только тут до меня с опозданием дошло, что он запросто может убить меня. Случайно, а, может, и специально, мало ли, что творится в его голове. Хоть водники до этого момента и старались использовать слабые заклинания, но, встретив сопротивление, запросто могли потерять над собой контроль. «Зак, ложись!» — неожиданно крикнул с пола Наив. Я послушно рухнул на пол, прежде чем подумал, чем обусловлен его крик. Надо мной пронесся сгусток фиолетовой энергии, благополучно миновал ловко пригнувшегося Энджела и ударил в едва заметно мерцающий поединочный купол. Раздался громкий хлопок, и заклинание исчезло. Стари схватил Энджела за плечо, не дав завершить ответное атакующее заклинание. «Бежим, сейчас здесь будет патруль». Инджел просверлил меня злым взглядом, но послушно рванул вместе с Линсом вслед за Стари вверх по лестнице. «Куда же вы?» – зло крикнул я. «Мы еще не закончили». Убедившись, что они удрали, я тут же бросился отколупывать Наива от пола, осторожно кроша лед с помощью кукри. «Ты как, нормально?» – спросил я, вовсю работая ножом. «Норм», – начал Наив, но дальше раздалось лишь сдавленное бульканье. Подняв взгляд на его лицо, я с ужасом увидел, что из его рта течет кровь. Глаза Наива были закрыты, и, судя по всему, он потерял сознание. Странно, он же вроде бы не получил серьезных ранений. Ошарашенно подумал я, на какое-то мгновение растерявшись. И где эти драконовы патрули, когда так нужны? Особенностью ледяной магии воды являлось то, что после сформирования заклинания из льда выходила вся магия. То есть все затраченные маги шли на конденсацию влаги из воздуха и кристаллизацию, после чего появлялся самый обычный, пусть и невероятно прочный лед. Именно благодаря этому свойству магии воды я мог использовать ледяной меч в борьбе с умертвиями на великом кладбище, и именно поэтому сейчас с таким трудом рубил ледяные оковы Наива. Кукри с легкостью впитывал плетение заклинаний, но оказался не слишком удобен для рубки льда. Драконовы твари. Как они умудрились так сильно травмировать Наива, зло думал я. Вроде ведь только плечо повредили, и еще этот кукри драконов, кто такую форму неудобную придумал. Злость, раздражение и страх за друга наполнили мышцы странной дрожью. Все недавнее спокойствие вдруг испарилось, оставив лишь жгучую ярость, неожиданно переродившуюся в уже привычную форму огненного шара. От удивления я не закончил плетение, и вместо фаербола из моих рук просто полился небольшой поток огня. Я поспешно направил его на оставшийся лед, и он тут же потек, мигом освободив руки Наива. Не успев толком порадоваться неожиданно вновь обретенным способностям, я подхватил друга и выскочил на улицу. У входа я столкнулся с военным патрулем, впрочем, вовсе не спешившим на место нашей разборки с водниками. Видимо, Инджел и компания с нашей последней встречи неплохо поднаторели в создании поединочного купола, раз никто так и не заметил применения боевых заклинаний. «Помогите, человеку плохо!» – прокричал я, сгибаясь под немалым весом Викерса-младшего. Один ремесленник, отличавшийся от долговязого товарища более массивным телосложением, тут же подскочил ко мне, приняв на себя часть веса Наива, а второй внимательно всмотрелся в его лицо. «Он вампир, низший», — нервно подтвердил я. «Наверное, его к друидам надо. Что с ним случилось?» «Не знаю», — почти честно ответил я. «Я его в таком виде нашел на лестнице. Наверное, он потерял сознание и упал. Ничего правдоподобнее я придумать просто не успел. А почему ливрея разорвана и плечо в крови?» «Да ладно тебе», — прервал его второй патрульный. «Нас же предупреждали, что если кому-то из низших вампиров станет плохо, сразу вести их в исследовательский центр. У Долговязова явно остались вопросы, но он сдержался, вынужденно кивнув. «Ладно, пойдем». По пути к исследовательскому центру я озадаченно вспоминал слова патрульного, тщетно пытаясь понять, что же именно он имел в виду. Неужели в лаборатории дела настолько плохи, что они не уверены в безопасности магии вамп и ожидают отрицательных последствий? И возможно, именно это и случилось с Наивом, весь сегодняшний день применявшим заклинания направо и налево. Смутно помню, как мы добежали до исследовательского центра, там Наива тут же забрали какие-то ремесленники, оставив меня с патрульными в коридоре. Впрочем, и они быстро ушли, чтобы продолжить обход территории. Я присел на корточки, поскольку никаких скамеек для ожидающих здесь не предполагалось, привалился к стене и закрыл глаза. Адреналин еще играл в крови, но прилив сил пошел на спад, и навалилась легкая апатия, а вместе с ней и запоздалое ощущение боли в обожженной руке. Царапины от осколков льда практически не ощущались, но обещали доставить еще немало неприятных моментов. Стычка в этот раз прошла явно не в нашу пользу, хотя и победу водникам записать нельзя. Все же их было пятеро против нас двоих, пусть двое из них и не участвовали, поддерживая поединочный купол. Они неплохо подучились, ведь в прошлую нашу встречу на создание подобных заклинаний были еще не способны. И кстати, о способностях, я ведь каким-то образом смог создать заклинание. Сейчас я вновь не могу ощущать потоки силы, но тогда, на какое-то мгновение. Это странно, ведь я искренне считал, что все мои способности забрал себе артефакт. Возможно, все не так уж и плохо и есть шанс их вернуть, вот бы еще с Наивом было все в порядке. Я сам не заметил, как задремал, но по моим ощущениям прошло не больше пары минут, прежде чем я вскочил от наглого пинка ногой под зад. «Что? Не в кассу!» — вскрикнул я, дернувшись всем телом. «Ты где был?» — яростно рявкнула мне в лицо Алиса и тут же бросилась на шею. Я чуть с ума не сошла от переживаний, а он тут спит. Я не удержался на корточках и рухнул на пол, утащив с собой и вампиршу. «Ну не здесь же, постыдились бы», — без огонька пошутил Чес и обеспокоенно спросил. «Правда, вы куда пропали? Ужин даже пропустили. Мы вам еды взяли из столовки, а вас все нет и нет». Я с трудом поднялся с пола, тщетно пытаясь размять затекшие ноги под внимательными взглядами друзей. «Сначала нас с Наивом задержали в лаборатории из-за опоздания, а потом мы напоролись на водников. Я же говорил», — зло выдохнул Чес. «Ну уроды, что они с Наивом сделали?» «Да возможно, что и ничего», — вздохнул я и коротко поведал о нашей стычке с Энджелом и компанией и о том, что я слышал от патрульных. «Надеюсь, с ним все в порядке». Алиса осторожно обняла меня за талию. «А ты как, не пострадал?» «В основном пострадала только моя гордость», — честно ответил я. «Слушайте, а как вы меня тут нашли?» Чес с Алисой переглянулись. «Ну, мы долго вас ждали, потом решили пройтись до исследовательского центра, чтобы узнать, что да как, а когда вышли из комнаты, увидели на лестнице в казарме мокрые следы и вмятину в стене, это нас, мягко говоря, насторожило. На улице первый же патруль хотел отправить нас обратно в казарму, но мы рассказали о где-то задерживающейся парочке друзей, и они привели нас сюда. По их словам, один из двоих был чуть ли не при смерти, мы очень испугались», — добавила Алиса. «Сколько же я дремал», — озаботился я. «Друиды уже должны были разобраться, что случилось с Наивом». И, словно услышав мои слова, из кабинета вышел ремесленник, смутно знакомый мне по каким-то исследованиям моего бренного тела. «Ну как он?» Тут же бросились мы навстречу ремесленнику. «Жить будет», — потер переносицу мужчина. «Вы его друзья?» «Да», — хором ответили мы. «Может быть, вы тогда объясните мне, почему в его крови не обнаружено следов лекарств, которые он должен был принимать несколько раз в день? Он ничего не говорил о выдаваемых ему здесь пилюлях». «Э-э-э, было дело», — осторожно подтвердил Чес. «Он говорил, что это успокоительное, и сегодня решил его не принимать. В качестве эксперимента». «Эксперимента?» — резко переспросил ремесленник. «Ваш друг идиот. Он ради эксперимента чуть не завел себя в могилу. Не знаю, каким местом он слушал наставления мастера Ориона, но пилюли обладают в том числе и успокоительным эффектом, а самое главное, это нейтрализация воздействия на организм артефакта преобразования энергии. Это экспериментальный препарат». «Ох, ничего себе. Это, выходит, Чес ради шутки уговорил Наива не принимать противоядие. Вот идиот». Посмотрев на друга, я увидел в его глазах ужас от осознания этого факта и решил попридержать злую отповедь. Почему-то я и сам не связал прием этих пилюль с артефактами низших вампиров, хотя это было бы логично. Но мы же не знали, тихо проговорил Чес. Знали, не знали, а вашему дружку теперь долго отлеживаться придется, припечатал ремесленник. Никогда не стоит пренебрегать указаниями лечащего друида. А вы идите спать, здесь вам делать точно нечего. Завтра его переведут в здание госпиталя, сможете его там навещать, если все будет в порядке. Ремесленник ушел, а мы остались стоять в коридоре, переваривая услышанное. А что значит, если все будет в порядке, наконец произнес я. Он же вроде сказал, что все хорошо. Он сказал, жить будет, упавшим голосом поправила меня вампирша. А это вовсе не хорошо. Пойдем. Мы вышли из исследовательского центра и тут же наткнулись на очередной патруль, любезно пожелавший проводить нас до казармы. Всю дорогу мы прошли молча. Грустно вздыхающая Алиса мягко сжимала мою руку, теребя пальцами ладонь, и от нее по всему телу разливалось успокаивающее тепло. Я не знал, что говорить и как успокаивать Чеза, поэтому оставалось лишь тяжело вздыхать в унисон вампирши. На стене лестничного пролета между первым и вторым этажом действительно обнаружилась приличная вмятина, след, оставленный заклинанием Наева, а вот лужи от растаявшего льда уже кто-то вытер. «Ладно тебе, Чес», — положил я руку другу на плечо, не обращая внимания на боль в обожженной ладони. «Мы же не знали, что это за пилюли». Наив, как обычно, пропустил половину слов мимо ушей и убедил нас в том, что это лишь успокоительное. «Все равно я виноват», — хмуро ответил Чес. «Виноват, конечно», — безжалостно подтвердила Алиса. «Я пытался знаками намекнуть вампирше, что в данном случае стоит промолчать, но она сделала вид, будто ничего не заметила. Может, хоть теперь какие-то выводы сделаешь». Она очень серьезно посмотрела на меня. «Тебя, Зак, это тоже касается. Не стоит поддерживать глупые затеи своего безмозглого дружка». С этими словами она обогнала нас и первой зашла в комнату. Мы с Чезом переглянулись, вздохнули и послушно последовали за ней. К счастью, Алиса быстро оттаяла и все-таки соизволила накормить меня перед сном остатками ужина из столовой. Хотя, возможно, услышав, как урчит мой голодный желудок, она просто решила, что не сможет уснуть под такие громкие звуки. К тому же мне еще требовалось обработать царапины и ожог, а злиться на раненого она точно не могла. Настроение у всех было ужасное. Вроде только приехали в форт, а в нашей комнате уже успели опустить две кровати, не слишком приятное начало учебы на новом месте. Сперва я хотел рассказать друзьям о хорошей новости, ко мне на пару мгновений вернулись способности к ремеслу, но потом решил отложить новость на завтра. Слишком эгоистично бы звучала моя радость на фоне приключившегося с Наивом несчастья. Именно на такой грустной ноте мы и легли спать. Действие 7. Утром Алиса вновь исчезла прежде, чем я проснулся. Самое удивительное, что и Чес куда-то пропал, хотя за ним раньше такого никогда не водилось. За несколько дней в форте Скол я успел отвыкнуть от одиночества и чувствовал себя слегка неуютно. В голову постоянно лезли мысли о Наиве. Я раз за разом вспоминал стычку с водниками, думая, что же именно я сделал не так, все, зло думал я, все я сделал не так, и как так получилось, что ко мне на мгновение вернулись способности к ремеслу, непонятно. До завтрака оставалось около получаса, и я решил, пока есть свободное время, заскочить в библиотеку поболтать с Виллисом. Вставив в замочную скважину ключ, я дернул на себя дверь и вновь оказался в царстве книг. «Зак», — выскочил мне навстречу Виллис. «Хорошо, что ты решил сегодня заглянуть, я кое-что выяснил. Об артефакте или о хранителях?» Тут же спросил я. «Извини, но только о хранителях. Зато информации не просто море, а целый океан. Представь себе, так называемые хранители в том или ином виде упоминаются практически в каждом мире. Кстати, как и люди судьбы. Это уже интересно», — обрадовался я. «А где Вильхиар? Может, он тоже захочет послушать?» «Бесполезно», — отмахнулся Виллис. «Он даже не ел ни разу с тех пор, как сюда попал. Бродит среди стеллажей, посвященных нашему миру и нескольким другим, выбранным по одному ему известным критериям. Возможно, оно и к лучшему. Хотя Вильхиар всегда был на нашей стороне, я никогда не мог доверять ему полностью. Интуиция буквально вопила о том, что вампир себе на уме, и ум тот явно давно зашел за разум. «Пойдем за стол, разговор предстоит долгий», — пригласил меня библиотекарь. «Судя по моим наблюдениям, Мебель появлялась в библиотеке по желанию Виллиса в любом месте и выглядела каждый раз по-разному. Сегодня это оказался добротный широкий стол с не менее добротными стульями. Именно то, что нужно для серьезного разговора. «Начну немного издалека», — предупредил Виллис, поерзав на твердом стуле. «Как мы уже знаем, во Вселенной существует множество миров. Люди и прочие существа, чаще всего внешне похожие на людей, научились путешествовать между мирами, но этот процесс является противоестественным для Вселенной. Каждый мир всеми силами старается защитить себя от вторженцев, ощущая их чуждость. Ты уже успел почувствовать это на себе, воспользовавшись фонтаном судьбы. С каждым мгновением мир становится враждебнее к пришельцам, стараясь их убить, растоптать, уничтожить. В то же время появились люди судьбы, способные со временем приучать чуждый мир к своему присутствию. Им нужно было лишь продержаться определенное время, и мир признавал их. Перед моими глазами тут же пронеслись посещенные нами с Алисой миры. Да уж, это было то еще путешествие. Не знаю, сколько времени требуется, чтобы мир признал человека судьбы, но я бы столько явно не продержался. Ничего нового ты мне пока не сообщил, не удержался я. К сожалению, у меня не так много свободного времени. Я просто напомнил, считай это предисловием, хмыкнул Виллис. Так вот, когда людей судьбы стало больше, чем звезд на небе, появилась серьезная проблема. Они шлялись между мирами, творили, что им вздумается, и не было за ними никакого контроля. Во Вселенной множество миров, каждый развивался по-разному, и часто пришельцы из одного мира казались богами в другом, и многие пользовались своими знаниями и возможностями далеко не во благо. История умалчивает, кому именно пришло в голову создать общество, которое стало охранять покой миров. Думаю, подобная идея могла родиться во многих умах одновременно. Постепенно эти общества росли, объединялись, охватывая все больше и больше миров. Назывались они по-разному, но постепенно образовалось единое, названное хранителями. Они оберегали покой миров, не позволяя людям судьбы творить все, что им вздумается. Разумеется, костяк общества составляли такие же люди судьбы. Что-то подобное я и предполагал. Кто-то же ведь должен следить за порядком во множестве миров. А библиотекарь молодец, явно периодически цитирует книги слово в слово, а то и читает прямо из них. Кто знает, насколько глубокой стала его связь с этим местом. А что-нибудь о храме хранителей? С этим сложнее. Он, как и библиотека, находится между мирами. Сам понимаешь, ни в одной книге не будет точных инструкций, как попасть в столь важное место. Это тщательно оберегаемый секрет. Думаю, единственный шанс оказаться там, найти хранителя, который проведет тебя туда. Я на какое-то мгновение задумался. Слушай, а у нашего мира тоже есть хранитель, интересно, кто он? Вот уж не знаю, пожал плечами Виллис. Им может оказаться кто угодно, хоть император, хоть обрабатывающий поле крестьянин. Еще один любопытный факт. Хранители тщательно скрывают свои настоящие имена, предпочитая называться по наименованиям миров, из которых они произошли, или же по должности, занимаемой в их обществе, а то и вовсе по какому-то качеству. Как это? Не понял я. В летописях есть множество примеров. Хранитель скорби, хранитель земли, хранитель семи океанов. Заметь, слово «мир» отсутствует. Видимо, у них есть какие-то свои кодовые слова и для названий миров, и для должностей в храме. Да, шифруются они знатно, признал я. Так как же мне их найти? Ты будешь удивлен, но они используют для идентификации перстни, чем-то похожие на те, что применяются у нас для тренировки магических способностей детей. Только выглядят они несколько иначе, представляя собой стилизованный человеческий глаз зеленого цвета. Действительно, у нас в школах применяли нечто подобное. Так называемые ученические перстни, кстати, придуманные тем самым сумасшедшим ремесленником. Правда, цвета они были красного, поскольку работали со стихией огня, самой эмоциональной и легче всего проявляющейся. Да и глаз на ученических перстнях был не совсем человеческий. Любопытно, чем руководствовался ремесленник 400 лет назад, когда разрабатывал внешний вид этих артефактов. Ну хоть что-то, вздохнул я, есть от чего оттолкнуться. Пока что это все. Мне продолжить поиски храма? Да, подтвердил я, и еще попробую узнать больше информации о коридоре судьбы. Чувствую, мне предстоит еще не раз там побывать. Я встал со стула, но на полпути к выходу неожиданно вспомнил. Кстати, а Невилл-то заходил? Нет, до сих пор не появлялся, озабоченно ответил библиотекарь. Это уже становится странным. «Да уж», — согласился я. «Я думал, он каждый день будет интересоваться здоровьем брата. Может, случилось чего?» Вспомнив о здоровье Наива, я невольно загрустил. «Может, оно и к лучшему, что Невилла здесь нет, не придется сообщать плохие новости. Ладно, зайду чуть позже. У нас очень насыщенные деньки в форте». Хранитель понимающе кивнул. «Конечно, Вильхиару что-нибудь передать, не будем его отвлекать», — хмыкнул я. «Чем сильнее он занят, тем меньше от него проблем». Едва я закрыл дверь в библиотеку, как она тут же вновь отворилась, но на этот раз наружу, в коридор казармы. «Ты чего закрываешься?» — выкрикнул Чес, ворвавшись в комнату и едва не свалив меня с ног. «В библиотеку ходил», — спокойно ответил я. «А ты где был?» — выскользнул куда-то. «Бегал узнать, как здоровье Наива. Вот это Чес молодец. И как он?» — обеспокоенно спросил я. «Пока без сознания, но друид заверил, что все будет хорошо. Он просто введен в сон, чтобы ускорить процесс восстановления. Сам знаешь, друиды с трудом могут лечить низших вампиров, поэтому главная надежда – это их собственная регенерация. Кстати, эти треклятые пилюли как раз и созданы для того, чтобы усиливать этот процесс». «Ты меня успокоил», – облегченно вздохнул я. «Так для того и бегал», – усмехнулся Чес. «Кстати, теперь мы знаем, что происходит с дверью, когда ты открываешь проход в библиотеку. Она была заблокирована намертво, я даже ломать ее пытался по-тихому. Не очень хорошо себе представляю, как можно было ломать дверь по-тихому, но факт Чес подметил, безусловно, интересный. Пойдем завтракать», — решил я. «Я очень сильно проголодался. По пути расскажу тебе, что узнал в библиотеке». По закону всемирной подлости в столовой мы впервые пересеклись с Энджелом и его дружками. Раньше наша компания приходила на завтрак к самому началу из-за вечно голодного Наива, а водники, по всей видимости, предпочитали поспать лишние полчасика. «Вот наглые уроды», – прошипел Чес, когда мы сели за свой столик. «Они еще смеют нам на глаза попадаться». Все пятеро смотрели на меня настороженно, и никакой наглости и уверенности не было и в помине. «Еще бы, ведь если я расскажу о нападении, то их не спасет даже покровительство папаши Энджела, выпрут из академии в зашей и не посмотрит на происхождение. Шутка ли, нападение на учеников с применением боевых заклинаний? Но, разумеется, я бы никогда не стал на них доносить. Всегда предпочитал решать свои проблемы сам, а возможность расквитаться с ними еще представится, в этом я даже не сомневался. Не вздумай разборки сейчас устраивать», — на всякий случай сказал я другу. «К этому делу нужно подойти обстоятельно, чтобы они нашу месть запомнили на всю жизнь». «О, они запомнят», — хмуро кивнул Чес. «Едва мы принялись за уже ставший привычным, но от этого ничуть не более вкусным завтрак, как в столовой появился сержант Торн и направился прямиком к нашему столику. «Закери Никерс», — резко сказал он, встав над нами. «Мастер Ривел желает видеть вас». «После завтрака?» — с надеждой спросил я. «Немедленно», — рявкнул сержант так, что подскочил не только я, но и сидящие за соседними столами ученики. Как я не без злорадства заметил, особенно встрепенулись Инджел и компания. Собственно, из-за чего бы еще, кроме вчерашней стычки, меня могли вызвать к главе службы безопасности Академии? Он наверняка что-то слышал о вчерашнем происшествии и решил узнать подробности. Хотя, может быть, мастер Ривел захотел увидеть меня по иным причинам. Например, в лаборатории наконец-то смогли разобраться с моим артефактом. «Есть», — коротко ответил я и, вскочив из-за стола, последовал за сержантом. «Увидимся на занятиях», — крикнул Чес вдогонку. Проходя мимо настороженных водников, я не удержался и подмигнул им. «Пусть еще немного понервничают». Сержант Торн проводил меня до исследовательского центра, как будто я мог куда-то сбежать, и передал на руки охранникам. А они впервые за все время не остались на посту, а прошли по всем коридорам вместе со мной вплоть до кабинета мастера Ривела. Складывалось такое впечатление, будто меня арестовали или что-то вроде того. «А, Зак, проходи», — поприветствовал меня лысый ремесленник. Я послушно зашел в кабинет и сел напротив него. «Доброе утро, мастер Ривел». «Такое же доброе, как вечер», — прищурился ремесленник. «В каком смысле?» — переспросил я. «Это ты мне расскажи, что произошло вчера вечером в проходной казарме и почему твой друг оказался в больнице». «Что ж, это вполне логично. Все-таки он глава службы безопасности, а не просто погулять вышел. Хотя будь он по-настоящему хорош, не задавал бы вопросов, а знал все и так, а то и предотвратил. Странно, что в форте не стоят заклинания датчики использования магии, как в Академии. На вас было совершено нападение, продолжил мастер Амиус. Мы нашли следы применения заклинаний. Можно и так сказать, медленно произнес я. Дракон, меня задери, не хочу рассказывать о произошедшем. Пусть мои проблемы останутся только моими. Вас пытались убить или похитить? Нет, это не было покушение, как в Академии в прошлое посещение. Просто наши внутренние разборки. Не слабые у вас разборки, судя по следу на стене, заметил ремесленник. Возможно, я бы и смотрел на подобное сквозь пальцы, если бы не страдали участники важных экспериментов. Вот он вроде бы о правильных вещах говорит, а звучит все равно гадко. Опять чувствую себя объектом исследований, а не живым человеком. Просто разрешали внутренние разногласия, упрямо повторил я. Дуэли среди первокурсников запрещены, напомнил ремесленник и на какое-то время задумался. Что ж, я догадываюсь, с кем у вас могли возникнуть проблемы, и мог бы наказать всех участников драки во избежание повторения инцидента. А можно как-нибудь обойтись без этого? Осторожно спросил я. Только если без утайки расскажешь обо всем произошедшем. Я должен знать все подробности. Не знаю уж, зачем ему это нужно, но я все равно собирался рассказать о неожиданно прорезавшихся способностях к ремеслу. Так что почему бы и нет? Я послушно описал ему все произошедшие, избежав, однако, упоминания имен водников. Просто на всякий случай. С особой радостью упомянула о неожиданно использованном заклинании, во всех подробностях описав свои ощущения и словно пережив этот момент заново. Да уж, в мое время разногласия решали на кулаках или официальных поединках, вздохнул ремесленник, и его взгляд слегка затуманился. Мы считали, что любое разногласие стоит решать при зрителях, чтобы все знали, кто является сильнейшим. Это были поединки не на жизнь, а на уважение. Одной победы не хватало, нужно было сделать это красиво и честно. И уж точно не так, из-под тишка. Ненависти зрителей не нужны, пожал я плечами. Это не тот случай. Приставить к тебе охрану я, к сожалению, не могу. Ремесленники, ходящие по пятам за учеником, будут выглядеть слишком вызывающе. Но и повторения подобных эксцессов мне не нужно. Поэтому я предлагаю тебе впредь забирать из лаборатории артефакты пару скелетов. Пусть везде ходит с тобой, назовем это повышением навыков некромантии. Признаюсь, такого я не ожидал. То есть мне можно разгуливать по форту с двумя умертвиями в качестве телохранителей, на всякий случай уточнил я. А что, неплохая вырисовывается картинка. Вот только непонятно, почему ремесленник решил, что вышагивающие по форту умертвия будут выглядеть менее вызывающе, чем ремесленники-телохранители. Именно, на все вопросы смело можешь отвечать, что тренируешь неожиданно проявившиеся способности к некромантии. Тебе же все равно во время патрулирования проклятых земель придется использовать артефакт, так что можешь начинать тренировки с ним под руководством капитана Шорта в зоопарке. Ну и в лаборатории тоже, конечно. Кажется, теперь я смогу перестать чувствовать себя бесполезным балластом на тренировках, мысленно потер я руки. Со скелетами-то мы ого-го что натворить сможем. А сегодня у меня на тебя особенные планы, продолжил мастер Ривел. В свете того, что ты рассказал о вернувшихся на какой-то миг способностях, мы попробуем кое-что новенькое, только не очередные анализы. Устало подумал я, во мне уже и крови-то не осталось, наверное. Да и вообще самочувствие паршивое, если честно, сказалось бессонная ночь и общее напряжение последних дней. Что же, стараясь скрыть легкое раздражение, спросил я, возможно, наше лечение не дает результатов потому, что мы изначально взяли неправильное направление исследований. Признаюсь, я сам в этом виноват. Пошел на поводу твоей уверенности в силе таинственного артефакта некромантов, якобы забирающего самое ценное. И даже если он действительно делает нечто подобное, то вряд ли это будет способность к ремеслу. Есть и более ценные вещи, жизнь близких людей, твой разум, здоровье или душа, например. Не уверен, что это звучит успокаивающе, поморщился я. А я здесь не для того, чтобы тебя успокаивать, без тени улыбки сказал ремесленник. Я лишь хочу вылечить тебя, чтобы получить возможность исследовать магию драконов. Ну хотя бы честно. Так что же мы сегодня делаем? Я решил зайти с другой стороны. Забудем на время об артефакте и предположим, что виной всему укус вампира. Но мы же убили его, на всякий случай напомнил я. В вампира я не превратился. Да, я склерозом не страдаю, ровно произнес мастер Ривел. Но изменения могли зайти достаточно далеко и стать необратимы. Необратимы. Необратимы без специального вмешательства, поправился ремесленник. То есть превращение остановлено, но процесс восстановления прошел не полностью. Признаюсь, с этой точки зрения я на проблему не смотрел, как правильно заметил ремесленник, слишком зациклившись на артефакте из другого мира. Но мастер Ривел и тут умудрился испортить настроение. Лично я вижу огромную разницу между фразами «необратимы» и «прошли не полностью». У нас есть отличный специалист с многовековым стажем, знающий о низших вампирах практически все, продолжил лысый ремесленник. Думаю, на сегодня я отдам тебя ему. Отдаст он меня, видите ли. Звучит не слишком приятно, словно я не человек, а вещь какая-то. Одно хорошо, этот его специалист по низшим вампирам наверняка имеет отношение к созданию пилюль, а результат их действия я уже мог наблюдать воочию. Точнее, я видел, как вел себя Наив, перестав их принимать, и к чему это привело. Вполне очевидно, что создавший лекарство друид должен быть действительно лучшим в этой области. Мысли сами собой вернулись в Викерсу-младшему. Как он там сейчас? Надо будет улучить свободную минутку и узнать о его самочувствии. Так что же мне сегодня грозит в свете нового диагноза? Очередные пробы крови? Все же уточнил я. Вроде бы так литра два взяли. Кровь тут ни при чем. Исследовать придется несколько иное. Кстати, помнишь наш разговор о крови дракона? Я согласно кивнул. Так вот, именно от ее концентрации зависит процесс превращения в вампира. У каждого человека он проходит с разной скоростью. Полагаю, в твоем случае превращение несколько затянулось? Да, но в большей степени благодаря какому-то чудодейственному средству от Вильхиара. Это он так тебе сказал? Усмехнулся ремесленник.